Глава вторая. «А вот и наши идут», — прибавила Ираида Филатьевна, указывая Шипицыну движением головы на подходивших к конторе со стороны прииска трех мужчин. «Оставайтесь с нами обедать, Яков Парфирч, сударыня», — помог Шипицын, поднимаясь с своего места. «Нет, Ираида Филатьевна, очень вам благодарен и без того. Помилуйтесь, я свое место даже весьма понимаю. Куда уж мне в лаптишках с господами-иностранцами обедать? Да ведь иностранцы такие же люди, как и мы с вами. Оставайтесь». «Нет уж, увольте, сударыня, потому как я по своему убожеству даже людей порядочных нынче избегаю, а ежели к вам насмелился обратиться, так единственно по вашей превеликой доброте». «В родителя пошли сердцем-то, в Филата Никандрыча. Вот ежели бы относительно Настеньки вы оборудовали это дело, в правую ножку поклонюсь, ведь еще совсем отроковится она у меня». «Хорошо, я подумаю, а вы завтра утром наведаетесь? Теперь вы куда?» «А на прииске места много, у кого-нибудь из старателей перебьюсь до завтра». Шипицын конфузливо переминался с ноги на ногу и не уходил. Он стыдился попросить еще стаканчик водки, но Ираида Филатьевна предупредила его просьбу и вынесла второй стаканчик. Старик с жадностью выпил водку, торопливо вытер губы горстью и, как-то весь сгорбившись, униженно шмыгнул куда-то за угол конторы, вероятно, избегая встречи с господами-иностранцами. Впереди всех шел старик-француз с козлиной бородкой и седыми усами. Его высохшее длинное тело было заключено в щегольскую синюю визитку, серые брюки и лакированные охотничьи сапоги. Из-под нависших седых бровей весело и проницательно глядели светло-карие глаза, окруженные целой сетью мелких морщин. Мягкая пуховая шляпа с широкими полями защищала его от жгучих солнечных лучей. Вообще, пажон принадлежал к тому типу молодящихся старичков, которые до 70 лет считают себя юношами. Рядом с ним ковылял герр Шотт, настоящий швабский немец, с длиннейшими руками, длинным туловищем, короткими ножками и каким-то дряблым картофельным лицом. Шествие замыкал мистер Арчер, молодой человек лет 20, высокий, стройный, с румяным лицом, голубыми строгими глазами и твердо сложенными губами. В зубах он держал маленькую пенковую трубочку. Заложив сильные красные руки за спину, молодой человек шел с тем особенным спокойным равнодушием ко всему на свете, как умеют ходить только одни англичане. На голове у него был надет индийский шлем. «Здравствуйте, мадемуазель», — заговорил по-французски мсье Пажон. «Мы, кажется, заставили вас ждать, тысячу раз извините». «У вас тут была какой-то мужчин?» — спрашивал немец, снимая с головы соломенную шляпу, причем его голова казалась совсем лысой. «Экое у вас бабье любопытство, герр Шотт», — отрезала Ираида Филатьевна. «Не была мужчин, а был мужчина». «Да-да», — забормотал старик, — «был мужчина». «Ну, был, а теперь его нет. Вам какая забота?» «Ови, скажет всегда, такое скажет», — бормотал старик, отмахиваясь своей длинной, как рачий клешня, рукой. Мсье Пажон и мистер Арчер вдвоем знали только два русских слова. Первый «щи» называл «чи», а второй говорил «хорошо» и «нет хорошо». Герр Шотт постоянно щеголял перед ними своим знанием русского языка. После обеда, поданного на открытом воздухе под навесом крыльца, вся компания разошлась по своим комнатам. Каковинская приисковая контора была выстроена на две половины. В одной жили герр Шотт и мистер Арчер, а в другой — мсье Пажон и Ираида Филатьевна. Последняя на прииске, кроме своей главной роли переводчицы, имела еще большее значение, как хозяйка и подруга мсье Пажона. Международным языком на прииске был французский, и благодаря ему Ираида Филатьевна заняла свое настоящее положение. В сложности все четверо представляли собой массу таких непримиримых противоречий, что едва ли одна кровля когда-нибудь прикрывала более запутанную человеческую комбинацию. Ираида Филатьевна передала свой разговор с Шипицыным, когда осталась в комнате вдвоем с Пажоном. Француз слушал ее порывистый рассказ сосредоточенно и серьезно, насасывая длинную трубочку с шелковой кисточкой на тонком чубуке. Он несколько раз хмурил свои седые брови и, наконец, проговорил. «Что же вы думаете теперь делать, мадемуазель Ира?» Он не говорил ей «ты». Ираида Филатьевна употребляла «вы» и «ты», глядя по расположению духа. «Как что?» — удивилась она. «Как хотите, а женщине вмешиваться в такие дела, по-моему, не совсем удобно. Что ты хочешь этим сказать?» «Да ведь этот Хомутов — мужик и может сделать какую-нибудь неприятность, наговорит дерзостей. Что ж, по-твоему, оставить эту 15-летнюю девочку в руках этого скота? Может быть, она сама этого хочет?» «Никогда! Слышишь, никогда! В 15 лет девочка не может иметь таких гнусных желаний. Это было с ее стороны ошибкой, может быть, заблуждением, наконец, просто несчастьем. Ее во что бы то ни стало необходимо вырвать из рук Хомутова, и я это сделаю завтра же». Мсье Пажон несколько мгновений полувопросительно смотрел на покрасневшую Ираиду Филатьевну и потом задумчиво проговорил. «У вас геройская душа, мадемуазель Ира». «Вздор. Никакого тут и геройства нет. А самое простое человеческое чувство, которое возмущается несправедливостью. Это у вас всякие пустяки за геройство сходят. Вы думаете, что женщина создана специально только для вашего удовольствия? Нет, она такой же человек, как и мужчина. Поймите это раз навсегда». «Ну, во всяком случае, если Хомутов позволит с вами какую-нибудь дерзость, я к вашим услугам». «Это насчет дуэли?» «Хомутова можно побить, но драться на дуэли он никогда не будет». «Хорошо, предположим, что вы освободили эту девушку, а потом что вы с ней будете делать?» «Как что? Привезу ее сюда, и она будет жить со мной в одной комнате, то есть вот в этой самой, в которой мы сейчас разговариваем». «А я куда?» «Вы перейдете к Шотту. Что ж тут такого особенного? Устроимся как-нибудь». Мсье Пажон готов был хоть сейчас же драться на дуэли с Хомутовым, но спать в одной комнате с герр Шоттом — это заставило его нахмуриться. «Если вы вздумаете сердиться, то я совсем уйду от вас», — пригрозила Ираида Филатьевна, загораясь румянцем до самой шеи. «Что за глупости? Будьте довольны тем, что имеете за неимением лучшего. А то я сейчас же... Понимаете?» «Ах, я совсем и не думал сердиться», — поправился мсье Пажон, целуя руку мадемуазель Иры. «Мне показалось только неудобным то, что, как хотите, под одной крышей сейчас за стеной, не считая меня, будут жить еще двое мужчин. Знаете, молоденькая женщина, с одной стороны, сама будет подвергаться опасности, а с другой...» «Вот это мило!» — залилась Ираида Филатьевна. «Что же они, дикие звери, что ли? Что касается мистера Арчера, то могу поручиться за него, что он даже не взглянет на девицу лишнего раза, потому что он джентльмен с ног до головы. Кроме того, он влюблен в какую-то кузину, которая пишет длиннейшие письма в Англию каждую неделю и на которую он женится. Я поручу за Арчера. Может быть, вы опасаетесь за херр Шотта? Но, право, этот швабский Аполлон совсем не опасен, кроме своей флейты и бумажных ковриков. Ведь он и мне дарил эти коврики, однако, как видите, это совсем не так опасно». Ираида Филатьевна принадлежала к тем горячим натурам, для которых каждое мимолетное желание — закон. Она целую жизнь была игрушкой и рабом этих желаний, переживая тысячи неудач, ошибок и разочарований, какие неизбежно сыплются на голову таких людей. Вместе с тем, точно для довершения всех бед, природа дала ей добрейшее сердце, которое вечно изнывало под напором неудовлетворенной любви, подталкивая ее на самые дикие выходки. Раз известная мысль попадала в голову Ираиды Филатьевны, раз она согревалась теплотой ее любвеобильного сердца, эта мысль немедленно приводилась в осуществление. И так шла целая жизнь, какими-то пароксизмами, самой лихорадочной деятельности, горячими скачками от одного предмета привязанности к другому. Эта лихорадка выкупалась тяжелыми минутами уныния, давящей тоски и полным равнодушием ко всему на свете. Не дальше как утром Ираида Филатьевна переживала одну из самых тяжелых минут своего мудреного существования. Но тут подвернулся старик Шипицын со своей стрелой и всю хандру как рукой сняла. Впрочем, она давно уже не испытывала прилива сил и теперь точно хотела наверстать даром потраченное время. Конечно, и раньше она никому не отказывала в помощи и постоянно возилась с приисковыми бабами и ребятишками, которые одолевали ее своими болезнями, нуждами и разными бедами приискового житья-бытия. Но такая деятельность не удовлетворяла кипучей натуры Ираиды Филатьевны, не поглощала всех сил, не заставляла переживать мучительных часов ожидания и щемящей тоски. Теперь другое дело. Когда Шипицын еще рассказывал о стреле, в голове Ираиды Филатьевны успел сложиться самый блестящий план не только освобождения этой девушки, но и окончательного устройства ее на прииске. Она дала Шипицыну уклончивый ответ только под влиянием той выдержки, какая еще сохранилась в ней каким-то чудом. «Мадемуазель Анастасия, Настенька, Настя!» — шептала про себя Ираида Филатьевна, с нестерпением дожидаясь ночи. Она уже любила эту 15-летнюю девочку, жертву бедности, людского эгоизма и развращенности. Это чувство охватило ее с особенной силой и заставило ее 40-летнее сердце бить усиленную тревогу. Точно эта Настенька была ее собственной дочерью, которая когда-то была потеряна, а теперь вдруг нашлась. Да, она, эта Настенька, всего в 30 верстах от Коковинского прииска, и Ираида Филатьевна осыпала детище своей фантазии самыми ласковыми, нежными именами, какие может придумать только любящая женская душа. За ужином Ираида Филатьевна все время думала о том, что-то теперь делает ее Настенька на Вагульском прииске. Может быть, там идет бешеная оргия, и этот ребенок улыбается своим палачам? Дальше ей представляла, что девушка переживает самую горькую нужду. Так может думать только мать о своих детях, придумывая и переживая тысячи несуществующих затруднений и опасностей. Словом, Ираиду Филатьевну охватила всесильная страсть. Страсть совершенно особенного рода. Раньше она любила только мужчин, а теперь всей душой прилепилась к совершенно неизвестной ей девушке. Вечером, когда все улеглись спать, Ираида Филатьевна осторожно поднялась с своей походной железной кроватки и, распахнув окно, уселась на подоконнике с голыми плечами и руками. Голова горела, ей было душно. Вежливый храп мсье Пажона возмущал ее теперь до глубины души. И она с закрытыми глазами мечтала о блаженном завтра, когда в этой комнате место накрахмаленного и стертого француза займет Настенька и разом наполнит комнату свежестью своей 16-й весны. Ее воображение уже вперед рисовало картину того, как они устроятся в этой комнате вдвоем. Свою кровать она отдаст Настеньке, а сама переберется на клеенчатый диван. Затем на окнах нужно будет повесить занавески, а на полу разослать ковер. Недурно было бы оклеить стены обоями, достать туалет. Нет, это уж роскошь, вздор, — решила Ираида Филатьевна, останавливая полет собственной фантазии. Необходимо устроить трудовую обстановку, пополнить библиотеку новыми книгами, выписать несколько журналов. А в окно... На мечтавшую Ираиду Филатьевну глядела мириадами блестящих глаз пахучая летняя уральская ночь. Прииск и река Коковинка были затянуты белым туманом. Горы при неверном освещении молодого месяца казались выше, пирамидальные верхушки елей и пихт вырезывались на голубом фоне северного неба каждой своей веточкой. Где-то проскрипел высокий карастель, и ухнул в лесу филин. Одним словом, это была одна из тех чудно-поэтических, тихих и полных грез северных ночей, когда человек точно тонет в окружающей его сладкой дреме. Да, ночь была чудо как хороша, и как настоящая красавица щедро рассыпала кругом себя дары и блестки своей красоты. Самый воздух, напоенный ароматом лесных цветов и травы, кажется, не смел шевельнуться, чтобы не нарушить чудной гармонии, охватившей тихо и торжественно спавшую землю. Ночные тени сгустились у опушки леса, залегли темными пятнами по лагам и впадинам. А там, вверху, в бездонной голубой выси, разливалось трепетное голубое сияние лихорадочно горевших серебряных звезд, точно алмазная пыль. Широкие полосы лунного света выхватывали из ночного мягкого сумрака стрелки елей и пихт и ложились на покрытую росой траву матовыми фосфорическими пятнами. «Как это все хорошо!» — проговорила вслух Ираида Филатьевна, жадностью душа полным свежести летней ночи воздухом. Но она не замечала творившихся пред ее глазами красот природы. Все чувства и мысли были сосредоточены, как в фокусе, на одной идее. Да, теперь все было хорошо. Ираида Филатьевна с удовольствием припоминала свой последний случай, когда она поступила переводчицей на Коковинский прииск. Много она пережила на своем веку, но похоронить себя в глухом лесу, в обществе каких-то сомнительных иностранцев, это было с ее стороны очень смелым шагом, на который она решилась с большим трудом. Впрочем, она была достаточно гарантирована тем, что мсье Пажон был очень порядочный человек, как она убедилась с первого знакомства с ним, хотя он и был легкомыслен и говорил как истый француз. Сначала она долго относилась скептически к этому фантазеру, инженеру, который помешался на идее оживить русскую золотопромышленность усовершенствованными способами механической промывки золотоносных песков. Потом повторилась одна из тех историй, которые вечно останутся новыми. В одно прекрасное утро Ираида Филатьевна сделала с подругой мсье Пажона. Это случилось как-то само собой. И стороны не обольщали себя иллюзиями. «Если вы хотите, мы завтра повенчаемся», — предлагал мсье Пажон в порыве великодушия. «О, нет! Мы и без этого успеем еще разойтись, когда надоедим друг другу», — ответила Ираида Филатьевна.